«Сжечь не значит опровергнуть», – произнес Джордано Бруно, выслушав приговор суда. На протяжении столетий в огне инквизиции гибли философы и естествоиспытатели, просветители, да и простые люди. Начиная с 13 века церковь в буквальном смысле с помощью огня и дров искореняла инакомыслие. Отцом инквизиции принято считать папу римского Иннокентия III. Инквизиция и инквизиторы – тема нашего сегодняшнего исторического расследования. У меня в гостях историки Наталья Басовская и Алексей Юдин. Здравствуйте, господа. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против лилии» и «Цель истории. История». Алексей Юдин, выпускник Института дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Неймингген, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Член Папского совета по делам мирян. Это сладкое слово «инквизиция». Насколько я понимаю, она появилась в те времена, когда еще монголо-татарская орда даже не напала на Русь. И с тех пор, если мне не изменяет память, последнего еретика сожгли в 1826 году. Ну, это последнее аутодафе в Испании. А так еще жгли после этого? Ну, вяло-вяло, скажем. Ну, все-таки неохотой. Да. Инквизиция была отменена по наполеоновскими кодексами в начале XIX века, еще разок потом возродилась в 1817, как я припоминаю, и снова уже окончательно была отменена в 1835 году. Ну, это мы говорим об испанской, да, инквизиции. Ну, вот, начав со сладости, да, да, что же такое инквизиция? Ну, по сути, расследование. Именно. Это процесс кропотливого, очень медленного, необременительного расследования. Кстати, по поводу пыток отдельный разговор, да? Да, по поводу обременения. Обязательно поговорим. Пытки использовались достаточно редко в сравнении со светским правосудием. Итак, это именно расследование. Квалификация грешника, раскаявшегося грешника, не раскаявшегося грешника – это принципиально важная часть. Это две разные как бы категории людей, которые проходили по инквизиционным процессам. Если ты принес это раскаяние, тебя отпускали. Не совсем с вами согласен в отношении намерения. Да. И не совсем согласен относительно раскаявшегося грешника. Насколько я знаю, им просто несколько облегчали участь и душили перед тем, как сжечь. Это если нет, к нему отнеслись милосердно. Могло быть по-разному. Но здесь Алексей Викторович абсолютно прав, что момент признания вины для инквизиторов был самым важным. В этом смысле они были совершенно невероятными бюрократами. Ведь известно, что признание человека в светском суде может быть самооговором, может быть результатом принуждения, и оно не является бесспорным доказательством. Для них признание было совершенно обязательным. Бюрократически, пока не зафиксировано письменное отказ от своих заблуждений, признание вины, нельзя вынести приговор. И в этом смысле для них совершенно невероятной преградой стал известный Томмазо Кампанелло. Человек совершенно железных физических и духовных качеств, где-то в 20 веке, в середине даже молва появилась. Может быть, он пришелец? Потому что человек нормальный не может вынести те пытки, которые вынес Кампанелло, те ужасы. Например, к нему применили знаменитую пытку Велья. Специальное разрешение папы надо было на это. Они получили его разрешение, это разрешение. В течение 40 часов человека медленно-медленно сажают на кол. Он в это время симулировал безумие и сумасшествие. Но отречение не подписывал. Его 29 лет заточения не получили, но это один человек. Это Томмазо Кампанелло, выпадающий из контекста. Томмазо Кампанелло, итальянский философ, поэт, политический деятель. Родился в Италии в 1568 году, сын сапожника. В возрасте 14 лет вступил в орден доминиканцев. Вел длительную борьбу с иезуитами. В 1598-м пытался учредить коммунистическую республику по образу своей утопии «Государство и солнце». Попытка потерпела неудачу. Кампанелло был схвачен и приговорен к пожизненному заключению. За время почти 27-летнего пребывания в неаполитанских тюрьмах создал десятки сочинений по философии, политике, астрономии и медицине. Чем история с Колумбом-то кончилась? Он выжил. Ко всеобщему изумлению. И, между прочим, после этой пытки Велья написал свой знаменитый «Город солнца». Это было потом в продолжающемся его заточении, потому что признание он не подписал. Инквизиция и ее жертвы или противники. Кто они такие? Да? Прежде всего, это еретики, инакомыслящие. А кто сказал, что такое еретики? Сейчас инакомыслие – это некая доблесть. Да? Человек, который мыслит иначе, это человек, который ратует за свободу, защищает свои взгляды. Ну, это в ваших глазах. Есть масса людей, которые их вовсе не считают привлекательными. Нет, ну, согласен. Но это некий общественный стандарт, некая вот такая, ну, я не знаю, максимум, что ли, общественного сознания. Ну, поэтому возьмем роман Делибаса, да, представленный на Нобелевскую премию «Еретик». Это герой своего времени. От инквизиции страшной, с ее там какими-то жуткими заморочками, с этим мраком и так далее. И вот свободомыслящий человек, как бы, да, открывающий новое время. Еретик – это некий приоритет, да, в общественном сознании. Вот на самом деле, да, мы видим, как Средневековье расставляет иначе все акценты. Почему это происходит? Вот я думаю, об этом стоит поговорить. Ну, все мы прекрасно знаем выражение «существует мое мнение неправильное». И церковь, видимо, стояла на этой позиции. А кроме того, как мне кажется, здесь работали еще другие механизмы. Механизмы политического сотрудничества с властимущими – это раз. А во-вторых, совершенно откровенные мотивы наживы. Инквизиция становится инквизицией как некой структурой, системой, как только религиозное сообщество, в данном случае церковь, сращивается с властью. Луций III, папа, встречается с Фридрихом Барбароссой в Вероне, 1183 год. Идет договор о том, что власть начинает преследовать еретиков. Это дело власти. Следующий, 1184 год, это уже выпуск специальной буллы, которая вменяет в обязанность создавать вот эти инквизиционные трибуналы. При епархиях. И светская власть, конечно, становится попечителем, да, этих трибуналов. Испанская инквизиция, самая, может быть, да, прославившаяся, стоит это на королевская службе. Инквизиция. Да. Конечно. Торквемада прежде всего придворный. Торквемада прежде всего придворный. Царедворец. Да. Он прежде всего делает карьеру. Томас Торквемада, глава инквизиции в Испании, родился приблизительно в 1420 году. Монах-доминиканец был назначен в 1483-м великим инквизитором Кастилии и Арагона, а в 1486-м – Валенсии и Каталонии. Торквемада составил инквизиционный кодекс и процедуру суда, разработал организационную структуру органов инквизиции, отличался исключительной жестокостью. При нем было казнено 10 тысяч человек. Он долго вычислял, на кого сделать ставку при дворе, и сделал на Изабеллу, принцессу Изабеллу, у которой и шансы-то были не очень велики стать королевой. И он не ошибся. Изабелла стала не просто королевой, она стала фанатично верующей королевой и прекрасным орудием в его руках. Элемент социального лифта, да, присутствует. Главнейший мотив появления инквизиции связан с тем, что позиции церкви, пришедшие из раннего Средневековья, абсолютно незыблемые в духовном руководстве людьми, пошатнулись. Если бы они не почувствовали, что у них есть такой могучий конкурент, как светские правители, как формирующееся будущее национальное самосознание, а были бы по-прежнему абсолютными властителями душ, им не понадобилась бы инквизиция. Исторически, действительно, мы видим, что до XI века на Западе более или менее спокойно. Тогда власть церкви духовная абсолютно. Конечно, уже раздаются голоса, довольно влиятельные голоса, о том, что надо немножко напрячься, усилить бдительность и так далее. Быть, но это относится к язычеству. Появляются такие люди, как Иоахим Флорский, который в мистической это форме... Немножко, уже, да, это говорит, уже другая эпоха. Это уже опасно. Да. Это уже опасно. Да, появляются но те, кого главное, не назовут что еретиками, вальденцы. Вальденс. То есть вот эти инакомыслия, собственно, на Западе. Катары, вальденцы. Да. Объединяемые названием Альбегойцы. Инквизиция как раз остается для борьбы с ними. Потому что это не только некие кабинетные да, теории. Там сидит где-то человек, скажем, вот в таком прекрасном интерьере и что-то себе инако мыслит. Это очень мощные политические течения. Совершенно явными политическими целями. А от чего появились? Ну, собственно говоря, здесь... Власть церкви перестала быть абсолютной в духовном мире. Человек больше узнал об окружающем мире. Расширились горизонты. Увидел греховность многих служителей церкви. Много-много другого. Вот. Это проблемы существования самой церкви. Да, церковь становится институтом. Болезнь мощным, института. Грозным, со своими какими-то такими откровенно земными целями. С мощнейшей экономикой, если говорить о католической церкви. Мирское все более сознание, проступает. В радикальном религиозном сознании человек, прочедшего Евангелие и уверовавшего, вызывает отрыв. Как так? Евангелие про одно, а церковь про другое. Ну ничего себе. Образ жизни духовенства. Конечно. Нарастающие возмущения. Средние века, как раз те средние века, о которых мы говорим, темные века, да? 10 век, начало 11-го. Первый кризис моральный – это 10 век. Это Феодор и ее дочери, весь Рим знает, что там творится. Путь к папской тиаре проходит через спальни этих развратниц, и это или ужасный удар для верующих. Толпы, различные партии, римские семьи. Там, истинно верующие страдают. Церковь шла со светской властью в раннем Средневековье рука об руку. Они были безмерно дружны, они помогали друг другу. Ведь в церкви были единственные образованные люди, были где? В церкви. Единственные школы были в церкви. Карл Великий загонял туда детишек знати поучиться, поскольку грамотные люди нужны. У них трудности это начинаются потом, когда светская власть укрепилась, почувствовала себя более сильной и независимой, началось. А кто кого выше? Централизованная церковная власть и централизованная в виде императорской светской власти. Кто первый перед Богом? Да. При этом почему же не было конфликта в раннее Средневековье? Потому что были локальные церкви. Да. Каждый сеньор, и каждый феодал создавал свою церковь. Да. А Рим пытался что-то делать, но ничего это не получилось. Это был только символ. А светские правители были еще достаточно слабы. Не было у них ни аппарата мощного управления, бюрократического, ни постоянного регулярного войска, ничего. Они дрались друг с другом. И вот в этом они были более-менее дружны. И надо сказать, ведь все начиналось-то достаточно беспомощно, когда инквизиторов направляли на территории, где они должны были осуществлять работу, вот эти особые тройки, по сути. Они объясняли местным епископам: ребята, мы сюда приехали, поскольку у вас очень много текущей работы, и мы, чтобы не отвлекать вас, будем, осуществлять вспомоществование некое. Конфликты были, и, собственно говоря, когда они были малочисленны, и кончалось это зачастую для них не очень хорошо. Те же самые и вальденцы, и альбегойцы нанесли им существенный урон. Очень даже. То есть резали просто. В какой-то момент казалось, еще неизвестно, кто кого. Да. Пока тот самый Иннокентий III, личность властная, сильная. Ничего не могу предположить о его убеждениях, но знаменитая его фраза «Режьте всех, Бог разберется». Иннокентий III родился в 1160 году, папа римский с 1198 года. Время понтификата Иннокентия III – период наивысшего могущества средневекового папства. Боролся за верховенство пап над светской властью, заставил английского короля и некоторых других монархов признать себя его вассалами. Был инициатором 4-го крестового похода. Хотелось бы представить мне, какая среди инквизиторов была доля, скажем сегодня, процент истинно верующих. Это действительно интереснейший вопрос. Вот тот же Торквемада, о нем ведь пишут по-разному. Те люди, которые тщательно изучали его жизнь, его биографию, одни убеждены, что это было его просто полное фанатичное убеждение, как той же королевы Изабеллы, другие и факты намекает на это. Царедворец, довольно ловкий политик, сочетавшись с своей, с инквизиционными процессами. Тысячи людей, не будем утверждать сколько. Сейчас спорим. Разные статистики. 18 тысяч, 23 тысячи. 24 тысячи сожженных. Могу уже назвать параметры дискуссии. Да. Ну, это же страшно. Там Льоренте, например, в истории испанской инквизиции называет число, ну, чуть больше 10 тысяч. Там другие исследователи... 18. 18 – это совершеннейший перебор. Да? От 18 до 30. Нет, говорят, от 3-4 тысяч. А вообще даже есть такая, как бы, да, такой процент 2 тысячи, то есть 2% от 100 тысяч. 100 тысяч прошло, 2% – их не было. Полторы, да, совершенно верно. Он что, истинно верил, вот что они все… Это интересно, параметры дискуссии. Они, да, она страшная. Там, да, и сотни появляются, и сотни тысяч. Так вот, насколько он верил, что все вот эти тысячи, возьмем 1000, 3000, 18 тысяч человек, что они действительно все слуги дьявола, охвачены неверием и так далее. И если он свято в это верил, то почему он нигде не появлялся со временем, когда сделал свою карьеру, без охраны не менее 150 человек, которые его окружали? Это и всадники, и пехотинцы. То есть он знал, что мщение каких-то людей может его настигнуть. Если он убежден, что он выполнял волю Бога, и Бог на его стороне. Зачем ему эта охрана? Во-первых, он был государственным чиновником. Так или иначе, создание Супрема, да, то есть вот этого Верховного трибунала, это государственный чиновник. По его же инициативе. Уже к тому времени были случаи нападений на инквизиторов. Потом уже были случаи убийств инквизиторов. Да? Естественно, ему полагался эта охрана как государственному чиновнику. Что касается его личного мировоззрения, да, мы это то, ничего что, не можем сказать. То, что чего и вот здесь хотелось. Как раз Бог, видимо, и является тем субъектом, который и на которого стоит он опирался. Да? Да, ну, Торквемада личность, конечно, хорошо известная. Одиозная. Но при этом существует свидетельство, исторические документированные свидетельства, что Торквемада сам по себе неоднократно осаживал рвение вот этих локальных инквизиторов. Перегибы на местах? Перегибы на местах. Знакомо. Да. Совершенно верно. Они, все повторяется. Это общее место, да, общий повтор, но так или иначе. Да, и уже злоупотребления стали явными в процессе вот инквизиционных трибуналов над катарами. И есть статистика, и есть замечательный пример того, как... Тут нужно пояснить зрителям, кто такие катары и вообще что там происходило. Это одна из самых, наверное, примечательных, скажем так, да, ересей. На юге Франции главный центр. Конечно, это политическое течение, в том числе, имевшее поддержку. Расцвета поддержку. Средневековья, расцвета, позднему. Да, конечно. 13 век, рановато в нас поздний записывать. Средний. Да, это зенит Средневековья, и самая, так сказать, высшая точка этой цивилизации. И катары, да, это те, кто за чистоту веры, так ведь главное. Причем за радикальную катар, чистоту. Катар, да, очищение, да. За радикальную чистоту. Вернемся к первоначальному истинному христианству, к нравственности, морали, не будем попирать того, чему учил Христос, бедность, чистота. Отрицание иерархии, церкви, и они уже были так, конечно, неуместны. Да. А потом катарам, когда начались преследования, можно объявить любого, если это удобно, как и врагом народа. Естественно. Скажи полслова человеческого, скажешь, да он же катар. Все, перед ним костер. И вот один из инквизиторов, это, насколько я помню, такой Робер Бур, бывший катар, кстати, самый сложный случай. Это самые страшные люди. Да? Да, и... Это мы увидим и в испанской инквизиции, Испания, на процессе иудаизантов или маранов. Конверсы, да? Это страшно. Бывшие, да? Которые зачищают за собой, вот все эти сжигают мосты. Да, перекрещенцы. Да. Да, вот он как раз был обвинен уже при жизни в недозволенных зверствах, отстранен. Да, он прогремел на всю Францию. Это был очень громкий процесс, который показывает, что все-таки контроль осуществлялся. И в инквизиции, конечно, как бы к ней ни относиться, вполне допускать, что кто-то истинно веровал, кто-то боролся за чистоту. Все-таки самое страшное то, что из Слова Божьего, из искренней веры людей делают карательное орудие. Забегая немножко вперед, отмечу, что это признает современная церковь. Я имею в виду в лице современной католической церкви. Они, по-моему, покаялись. Ну, было очень интересное суждение, на самом деле, здесь тоже не надо как бы переоценивать. 2000 год, да, вот юбилейный для христианства. Папа выступает, да, с инициативой вот, принесения раскаяния за исторические прегрешения. Инквизиция напрямую не была названа. Крестовые походы, да? Да, но было сказано о вот тех действиях, некие великих, да, сынов и дочерей церкви, которые ошибках. Привели к насилию и так далее. Перед этим стоял специальный симпозиум в Риме, посвященный инквизиции. И тоже Иоанн Павел II сказал, что это очень сложный сюжет с исторической точки зрения. Он действительно... Пока мы не можем вынести какого-то определенного суждения за или против. Или даже оценить это явление по существу. Злоупотребления однозначно подлежат осуждению. Касалось ли это дело Галилеи? Да? Коперник – откровенный еретик. Простите за Коперника. Бруно. Коперника, я что-то все время вспоминаю. Бруно решил принять это мученичество совершенно сознательно, считая, что его смерть потрясет, произведет впечатление. Конечно, собственно, да, смертная казнь здесь не обсуждается. Да? Как бы это не поддается ни обелению, ни оправданию и так далее. Но с точки зрения инквизиции, Бруно вот такой декларативный еретик. Католик, кальвинист, потом человек, вообще создавший какую-то причудливую смесь. А вот ведь различных... парадокс, извините. Они не могли человека приговорить, если он не отрекся. А он не отрекся. И как тогда получается? Так вот, об этих градациях, да, мы упомянули в самом начале, вот эти как бы степени осуждения. Да. Был человек, например, так одна категория, раскаявшихся до суда. Галилей, в ходе суда. До вынесения приговора. Да, до вынесения приговора. А может быть, еще до суда, потому что вначале объявляли вот это вот время милосердия. До 40 дней, от 15 до 40 дней, когда ты мог принести чистосердечное признание, и все. Ну, как бы не все, конечно, епитимия, там на тебя надевали этот сан-бенито, легкого образца, да, такая как бы, ну, одежда надо типа нарамника. Надо пояснить, что такое сан-бенито. Да, это такой специальный, я не знаю, балахон, не балахон, как его называют, нарамник. То есть, то, что на плечи навешивалось, различного рода картинками интересными. Да? Были легкие картинки. Колпак с крестами. Дело в том, что этого осуждаемого надо было еще унизить. Вот этот костюм, это как раз подавить его волю. Совершенно верно. Это особенность испанской и португальской инквизиции. Роскошные аутодафе, да, такие массовые зрелища, где выносились приговоры, где выставлялись на публичное обозрение эти жертвы. И, кстати, то, чего не делала римская инквизиция никогда. Никаких аутодафе. Аутодафе – буквально торжественное оглашение приговора инквизиции. Аутодафе появилось с началом инквизиции, распространение получило с конца 15 века. Устраивались аутодафе на главной площади города при скоплении народа. В присутствии духовной и светской знати. Осужденных выводили в позорной одежде и босыми. Последнее аутодафе состоялось в 1826 году в Валенсии. Самое главное – это были бюсты. Надо унизить. То есть это уже жертва, обреченная. Это было не только бюст. В Испании. Колпак надели на Жанну д'Арк. Вниз – это те, кто раскаялся, да, до вынесения приговора. Но они подлежали все равно уничтожению. Да, конечно. Уже сжигалось мертвое тело. То есть сначала удавливался человек, да, там это городто, не городто, какой-то особо гуманного шага. Да. То есть, короче, а вот те, у кого на этом сан-бенито были бюсты, объятые языками пламени, там еще какие-то черти плясали, вот те подлежали сожжению живьем. Да. Это не раскаявшиеся. Ну да. Но это в случае только тяжких прегрешений. Если посмотреть статистику, да. Ну, кстати, статистика очень большой вопрос, потому что нет никаких централизованных архивов. Нет надежной статистики. Да, нет надежной. Но есть локальная статистика, она, кстати, очень придирчивая сейчас и очень тщательно изучается. Локальные процессы. То мы увидим, например, что смертные приговоры, в общем-то, весьма небольшой процент. В основном это разного рода эпитемии. Хлеб, вода, молитвы, посещение мест, исповеди, может быть, это домашний арест. Это в случае серьезных только очень, да, прегрешений. И понятно, что инквизиция, особенно в начальной стадии, жила за счет конфиската. Жалований не было. Очень оторвали, много. Проели и так далее. Да. Это еще один стимул для того, чтобы немножко так разыграться. Ну да. Под государственным опять же, доносчикам выплачивалось из конфискованного, конечно, имущества. Севита, сколько ни говори, что мы что-то можем здесь объяснить, понять, истинной верой. Все-таки чудовищная страница истории. Я понимаю, что римский очень папа говорит, нелегко. Что это все сложно. Что он еще может сказать? А вот, извините, у меня вот вопрос такой. Если рассматривать с точки зрения иерархии, вот Иннокентий III, да. Допустим, Гитлер. А кто при нем был Гиммлером? Ну, я вообще против, честно говоря, таких параллелей. Мне кажется, кто при нем был Дзержинским? Из разных историй. Ну, исполнителей было немало, они всегда находились. Да. Знаете, кто был? Вот еще раз, да, некоторые походы. Уточнения, чтобы мы не смешали все в кучу. Да? Перед нами некие триптихи, скажем так. Да? Вот это называемые в истории, в современной, да, историографии там, и так далее, Средиземноморская инквизиция. Что представляет себе этот триптих? Испанская инквизиция, кстати, появившаяся, ну, достаточно поздно. Ну, она ранняя, но как, ранняя как централизированная система, да, но относительно поздняя, если мы будем иметь в виду. Разгул у нее другие попозже. Ну, да. Главный разгул. Испанская, да, в центре, скажем, самая да. мощная такая. Ну, 1462 год – это появление первых инквизиторов. И где-то 1478, потом 80-е годы уже вот Торквемада, учреждение Супрема. То есть конец, да, 15 века. Далее. Португальская инквизиция, кстати, самая свирепая. По числу вынесенных приговоров, она, смертных приговоров, она перекрывает испанскую инквизицию. Но это 1540 год. Да? И, наконец, римская инквизиция, папская инквизиция. И это, соответственно, тоже 1542 год. То есть 540-й португальская, 542-й римская. Так вот, в этом смысле римская и папская самые беззубые. Но это вот опять... Ну, вот, опять же... Они, цели... Доказательства, пожалуйста. Они политики. Нет, Алексей. Они просто не хотели себя чем занимались, настолько да? вот пламенно... Вот интересно, состав преступлений. Кого больше всего интересовала испанская инквизиция? Помимо, да, вот этих первоначальных ересей. Ну, не другая ситуация на Пиренейском полуострове и на Пиренейском. Совершенно вот разная попадал, историческая обстановка. Да, вот там у них, так сказать, всего. Клиенты, скажем уж так, вульгарно. Да, вот, например, мавры, потомки арабов, евреи, огромные общины еврейские. Иудаизанты, да, эти мараны, обращенные, не обратившиеся. Да, мараны и мариты еще. Мариски, мараны, да. Мараны это вообще свиньи, по-моему, да? Их нет, сразу ну, так нет, мараны это маранафа, да, Господь да? грядет. Ну, где-то это как бы читалось и звучало людей, как свинья. Людей, которые должны все-таки были стать христианами. А на Апеннинском полуострове в Италии вольнолюбивые итальянские города, наследие, огромное наследие, культурное наследие античности европейской создают другой контекст. Не там только не могло культурное, быть но и материальное. Всякое, да. всякое, безусловно. Ну вот неспроста эти даты, да? Да, что такое 1540 и разные год? Другие ситуации. Ну, мы, в общем-то, приближаемся к тому, что реформация... О. Ну, это, что это самооборона церкви? Инквизиция – это одно из средств самообороны. Как только пошатнулось ее абсолютное духовное засилие, и вот оно все больше и больше подрывается тем, что близится уже не просто отдельные секты, а то, что совершенно. Великая духовная революция, реформа церкви. Да. И вот сферу деятельности римской инквизиции... Но это мы очень далеко вперед. Ходили, да, в основном попадали те, кто был заподозрен, да, в симпатиях или практически, да, в непосредственной принадлежности к вот этому реформационному течению. И процессы о ведовстве. То есть о различных, да, случаях проявления магии. Кстати, испанскую инквизицию это интересовало в последнюю очередь. Меньше всего у них другие заботы. И португальскую. Самые жестокие преследования, да, маранов, да, то есть иудеев, обращенных в христианство, это португальская инквизиция. 1492 год, да, изгнание массовое. Изгнали, изгнали. 80, по-моему, тысяч евреев, если я... Больше, больше. За потом 100. Еще и мусульмане, там то уже за миллион рождение перевалило. Рождение Испании как национального государства, а именно объединение Кастилии и Арагона, Фердинанда и Изабеллы, ознаменовано еще этим ужасным актом. Да. Очистить рождающуюся Испанию, да, от, да, всех предполагаемых. 800, значит, тысяч евреев. И часть бежали евреев, в Португалию. И больше, чем большая часть. Бежали в Португалию. И вот с ними и разбиралась впоследствии португальской инквизиции. Понятно. Почему? Да? Большая часть, как бы формально обращенные в христианство, но постоянно подозрения. Они были на подозрении. Как-то не так. Достаточно ли искренне, да, они вот эти обратились? Конверсы, эти новые христиане. И вот, значит, старые христиане. Вся испанская литература. За ними следили, да, подглядывали. Видим, вот мы старые христиане, вот еще есть новые христиане. И они вечно под подозрением. Слежка доходила до того, что соседи сквозь завешенную штору старались посмотреть, что, завесив окошки, не молятся ли они по-иудейски. По субботу, да, не блюдут ли они шаббат. Что, да, вдруг они в субботу не как-то подчеркнуто не работают. Там, и уже донос. Да, и уже донос. Вот и расследование. Были приоритеты и испанской, и португальской инквизиции. Инквизиция появляется в тот момент, да, как некая система, структура и как некая идея, в конце концов, да, когда религиозные преступления уравниваются с уголовными, государственными преступлениями. Те же самые наши папы, вот Луций III, Иннокентий III там, и так далее, которые стоят у истоков инквизиции. Именно они когда-то заявляют о том, что религиозные преступления, религиозные инакомыслия – это, в общем-то, вещь сродни государственной измене. Это государственное. Или оскорблению монаршего величества. О! Да, это очень все. Удобно. Это переходит в компетенцию общего правосудия. В конце концов, вынеси приговор. Они же отдавали еретика куда? Да, в руки светской власти. Отпуская церковь его кровь на волю. Не проливает, как бы, да, церковь вот кровь не проливает. Момент, естественно. Высшее лицемерие. И причем получить? Не могли в определенный момент инквизиторы произносить публично смертных приговоров. Это компетенция светского суда, куда передается еретика. Вам не видится, что это высшая мера лицемерия? Или они искренне думали, что знаете, это так? Мы не можем залезть в их головы. Легче это лицемерием. Но здесь вот как раз, я не хочу, так сказать, да, давать никаких оценок. Как хотелось бы в голову оценок. К ним забраться. Но в этом есть некая логика. Да. Есть некая логика есть вот того мировоззрения, того взгляда на мир. Конечно, с современной точки зрения, конечно, чистейшее лицемерие. Да, вот поэтому у меня но и вырвалось. Но если посмотреть в системе тех координат, то мы увидим, что это несколько что это логично. Да, это абсолютно логично. Отношение к религии современного человека, даже верующего, это не отношение к религии человека безусловно. 14 или уж тем более 13 и более ранних веков. То есть конец света – вещь реальная, которая может произойти в любое время. Да. Вот. Сроки назначались. Сроки назначались, да. Чудеса происходят сплошь и рядом. Святые так и плодятся один за другим. То есть и мысли не могло возникнуть, что чудо не произошло. Чудо – это чудо. Дежурный хэппенинг такой. Так сейчас нормальный. То же самое. Разве у нас конец света? Вещь не абсолютно реальная. Вот, у человека, вот. Начиная со второй половины 20 века, экологическая катастрофа, мировая война. Да, просто поменялась система идеологических приоритетов. Да. Форма да. конца света. Да, и не более того. И, как мне кажется, вот если, опять же, рассматривать, допустим, того же самого Генриха Гиммлера, то он, может быть, где-то процентов на 30 верил в то, что он делал. Процентов на 50 подходил к этому абсолютно прагматично, а какие-то там... К службе, как к своей службе. Ну, как к работе. Угу. Как к работе, как к способу построения карьеры, укрепления своих властных возможностей. А процентов 20 – это человек быта, что называется. Потому что в свободное время он любил ходить в Адлон, самый известный и престижный отель Берлина, самый роскошный. Как нормальный человек, да? Да. Слыл душой компании, рассказывал анекдоты, искрометно шутил. Вот. Если посмотреть его фотографии неофициальные, вечно улыбка на лице и окурок сигары. Душечка. Но я говорю, что на 50% это был абсолютно прагматичный, заточенный на решении своих текущих властных и политических задач субъект. Генрих Гиммлер, один из главных политических и военных деятелей Третьего Рейха, родился в 1900 году в Мюнхене. Был в числе путчистов в Мюнхене в 1923-м. С 1929-го руководитель СС. После захвата власти гитлеровцами занимал посты начальника политической полиции в Мюнхене, Баварии и затем во всей Германии. С 1943 года имперский министр внутренних дел. После капитуляции фашистской Германии пытался скрыться, но был арестован. Покончил жизнь самоубийством. Я думаю, что во времена инквизиции большинство инквизиторов и торквемадов в том числе, и там другие лидеры. Помнили о карьере? Да, естественно. Делали ее? Ну, процентов на 30, наверное, может, на 20 – это вера, а процентов 50-60 – это карьера, царедворство, интриги, а потом собственные же братья тебя с удовольствием подведут под монастырь, чтобы занять твое место. Интриги, как в том анекдоте про дворников, интриги. Да. А когда случится истина, искренне, безоглядно верующий, истинно призывающий к как чистоте христианства. Савонарола уж очень, конечно, при этом... Вот жесток. Ведь ужас. Вот знаете, мне кто вспомнился, конечно, это эпоха реформации, но все-таки Ян Гус. Mm-hmm. Вот, судя по всему, вот он верил истово, и мало что земного ему было нужно, только ученики, учение, чистота. Но таких, как правило, на кострах сжигают обязательно. Ну да. Это было ясно этим самой позицией. Здесь вот логика как бы всех революций. Его ни в чем нельзя было упрекнуть лично, да. Ни в каких отступлениях от христианской веры. Но, конечно, таких сжигают непременно. Потому что ни карьера, ни что, это его не интересовало. Эти исключения есть. А в массе своей, я думаю, вы абсолютно правы, Дмитрий, что есть все. И так уж устроена человеческая голова и человеческая натура, что она совмещает в себе вещи, казалось бы, малосовместные, и от этого только и становится нормальной, типичной человеческой головой. Да, но все-таки с одной небольшой поправкой, да, что сейчас все-таки мы предполагаем вот некое совмещение несовместимости. Да? Предположим, человек верующий. А для него все это совместимо было, да? Да, там была, конечно, большая органика в мировоззрении. Конечно, все прекрасно было понятно, что есть какой-то вот земной механизм, по которому надо копаться и так далее. Но все-таки вот замысел в руках Бога. Мира не от Бога как такового, да, нет. Сейчас мы совершенно спокойно предлагаем, что есть мир не от Бога. А если Бог нет, так вообще какая разница? Что? Вот тогда этот вопрос и не мог стоять, в принципе. Это было не только конечно. Безумие, это за вообще границами человеческого мышления. Поэтому все эти человеческие штучки, да, царедворство, там, ловкость, карьеризм, они как-то вписывались вот именно в ту картину. В тех пределах, которые допустил Бог. А церковь, чем была церковь? Церковь была совершенным обществом, то есть моделью того общества, которое создает сам Бог. Алексей, и вот тут сам Бог велел напрячься и карабкаться по этой иерархической лестнице. Ведь главная страшная мысль альбегойцев-то в чем была? Что не верьте служителям нашей официальной церкви, что этот мир сотворен Богом. Что он соответствует Божьему промыслу. Бог не мог создать такой мир. Это такую церковь. Временная победа сатаны. Недавно была беседа с одним любимым мной человеком, интеллектуальным, да, присягательным. Он сказал, ты понимаешь, вот похоже, что типологически юродивый в восточной традиции, инквизитор в западной, да, занимает одно и то же место. Я, честно говоря, не продумал мысль до конца, но очень интересно. Чем занимается юродивый? Да? Где он находится? Где-то на границе церкви. Предположим, это паперть, да, вход. Он смотрит и выискивает чужаков. И парадоксальным образом как бы этих чужаков отслаивает. Инквизитор уже в ограде, да, он внутри. Он смотрит внутрь и также ищет этих чужаков. Но вот только вопрос. Это изгнание чужаков или какая-то более сложная процедура? То есть инквизитор требует прежде всего покаяния. Или как бы подводит человека к этому покаянию. Причем эта подводка может продолжаться годы. Да? Вот человек сидит в этой яме, не яме, в камере, не камере. Устраивает перекрестные допросы. Приговора. С ним ведут какие-то очень сложные беседы. И, кстати, современные исследователи отмечают, что технологии, которые использовали инквизиторы в своих допросах, очень похожи на те практики, которые используют современные антропологи в полевых исследованиях. Те же самые как бы модели. Ну ладно. То есть... разговор на какие-то темы, подводка, показ документов и так далее. Как бы создание некого нарратива. Они создавали этот нарратив. Прекрасная книжка Леруа Людюри «Деревня Монтаю». Да, да. Вот она написана, монография по материалам инквизиционного расследования в Пиренейской деревушке. Допросы простых людей. Да. А их спрашивают обо всем. Как вы относитесь к детям, как относитесь к внукам, какие виды на урожай. И тут и протаскивается мысль, не отступили ли где-то от Бога. Совершенно. Какой источник осознания людей об их внутреннем мире оставили нам инквизиторы? Это сокровищница. Это просто, сокровище. Да? Но как здесь... часто они выполняли светский заказ? Очень близкий мне пример – Жанна д'Арк. Да. Это... Ну, в сущности. Ну, да. Фигура, да, конечно, политически опасная для англичан. Политически. Вдохновила французскую армию так, что полный переворот в войне. Никим полководцем она сама не была, реально. Но она вдохновила армию тем, что общается с Богом. Да, харизма абсолютно. Слова, да. Абсолютно. Но что они затевают, пленив ее, заполучив плен? Инквизиционный процесс. Нет, чтобы ты вдохновила армию, благодаря этому мы терпим поражение. Это все нет. Прежде всего расследовать, Бог тебя послал или дьявол. Потому что она уверяет, что на французов вдохновила с помощью Бога. Жанна д'Арк или Орлеанская дева, национальная героиня Франции, родилась в 1412 году. Участвовала в Столетней войне между Францией и Англией. В 1429 в битве за Орлеан возглавила военный отряд и нанесла несколько поражений англичанам. Сожжена живьем на костре по политическим мотивам в 1431 году. Через 25 лет Жанна д'Арк была признана невинно осужденной, а в 1920-м причислена к лику святых. Инквизиционный процесс. Длинный, страшный, все, о чем вы говорите. Год ее мучают, терзают, допросы. Отреклась. В конце концов, за что вынесен ей окончательный приговор? Они спровоцировали ситуацию, чтобы она надела мужской костюм. То, что ей было запрещено. Потому что, божий промысел, женщина носит женский костюм. Формально ее сожгли за ношение мужского костюма. Вот если уж говорить об искренности инквизиционных процессов, то вот здесь ее не было. Выполнялся заказ светской власти. Ну, просто очень яркий пример. Очень хрестоматийный, достаточно поздний уже, по сути. А вот мне интересно, в ходе работы инквизиции, так же, как в ходе работы гестапо или НКВД, других тайных полиций и карательных органов, накапливался различный опыт. Ну, понятно, опыт проведения пыток, опыт проведения дознания. И в том числе, вот интересно, были ли случаи, когда инквизиторы сталкивались с реальными еретиками, то бишь колдунами, ведьмами, сатанистами, или это никак не зафиксировано и не отражено. То есть, опять же, дыма без огня не бывает. Конечно, сталкивались. Значит, помимо там тысяч и тысяч людей, которые были абсолютно невинны, все-таки что-то же через сито должно было просеиваться, что так или иначе должно было оставить в анналах. Вот, наконец, мы попали в очень интересное место. Да? Угу. Значит, тогда получается, что вот с такой точки зрения действительно существовали какие-то причины, да, для вот подобного рода исследований. То есть эти причины – ведовство. Пережитки прежних верований и религий, дохристианских. Вот. И очень удобно их-то и объявить. С точки зрения, конечно же, инквизиции. Ну, ведовство, кстати, очень сложный сюжет. И мы видим, что инквизиция меньше всего занималась ведовством. Да? Это все-таки традиция. Различные формы магии. Ведовство магия, это один из частных. Ну, да. Малефициум, да. Скажем, фигурки, вот такая зловредная магия. Самый такой вот криминальный, что ли, да, способ. Но что такое магия? Как правило, это пакт с дьяволом. Ну, то есть нужно было найти доказательство того. Чаще всего письменно, потому что требовались свидетели, или нужен был сам документ и так далее, что человек заключил пакт с дьяволом. То есть ведовские силы, чародейные силы и так далее – это результат заключенного соглашения. Оттуда, вот источник силы. Да? И вот нужно было удостоверить. Причем удостоверялись даже больше, собственно, намерение человека. А зачем он это сделал? То есть, у него была цель. Тогда, да, вот психология инквизиторов – вполне принимала тот факт, что есть дьявол, можно заключить с ним пакт. Это как бы не вызывало никаких вопросов. Интересно, что у нас сейчас тоже примелькнуло, да, в беседе вот это вот как бы некая уверенность, что есть и можно, да. То есть были действительно дела, из-за которых стоило потеть, там, сдергивать на дыбу или там сажать, предположим, на кол кого-то. Так вот, самое главное для инквизитора было понять этого человека. Зачем он туда пошел? Зачем ему это? И действительно ли это происходит? А то, что есть ведовство как таковое, практики магические, есть и сатана, источник как бы этих сил, не вызывало никаких сомнений. Ну, это само собой. Да? И они и были. И вот с этим человеком, который оказался последствием, собственно, и разговаривая, да, ну, разговаривая большую часть, да, пытая меньшую часть, потому что пытки, кстати, можно было применять только один раз. Ну, конечно, были обходные маневры, как бы говорю, ой, чего-то ему плохо, давайте прекратим. А, пытка не совершена, тогда ничего можно повторить. Были такие случаи довольно многочисленные, но пытку все равно. Причем строго регламентировалось время этой пытки. Инструкции, время. Конечно, были и нарушения здесь. И как бы надзирающие органы, как бы полиция по надзору за полицией, как бы следила и за этим. Все это, конечно, было, да. Но важно было в разговорах добиться от него вот как бы проявления чистоты намерений. И в этом смысле рассудить, может ли он принести покаяние, или это уже бесполезно. Ну да. И тогда засохшую лозу, как мы знаем, это аллюзия, да, как бы на евангельские строки, швыряли уже в огонь. Причем делал это сам швырок, да, сам бросок светское правосудие. А здесь квалификаторы только удостоверились. Потому что, да, действительно. невозможно ничего сделать. Если подписывал человек, что он виделся-то, ну, описывал его внешне, писал о том, что запах серы появился. Что разные это, были признаки. Да, у него действительно были видения, или он повторяет то под пыткой, под страхом, ну, что ему получить. Велели, дальше, да, что велели, что принято, что традиционно называется сатаной. На процессе тамплиеров, абсолютно фальсифицированном, злобном и ложном процессе начала XIV века. Тамплиеров подвергали чудовищным пыткам. Боюсь, что здесь не всегда всякие разрешения получали. Филипп IV красивый был в такой власти, что они пошли на все эти судьи. Да. Их же заставили подписать этими дикими пытками, что на их собрания в храмы подчас прилетал сатана лично. Было дано описание того, как он выглядел. Какой ритуал они с ним производили самым ужасающим образом, а именно в какое место они его целовали? Это же явно просто цель изничтожения тамплиеров в глазах людей того времени, превращение их в суперчудовища. А мотивы процесса начала XIV века, они такие материальные. Да, абсолютно. Тамплиеры, то, о чем вы самая несколько раз сказали. Самое богатое государство в государстве внутри Франции. Король великолепно должен торгуют. Сильно. Ростовщики. У них банкиры, доходы. Банкиры. Они все банки, так сказать, содрали, держали под своим контролем. Несколько раз вытаскивают Филиппа из очень затруднительных финансовых. Дают займы очень большие. Так он постоянно им должен был. Как же с таким не расправиться? То есть абсолютно политически мотивированный, строго политически, материально мотивированный процесс. И документов сколько хочешь. Не меньше, чем от троцкистско-зиновьевского блоке, которого никогда не было. А документов-то целые архивы, протоколы допросов, признания этих самых подсудимых, программы. Ну, естественно, Тухачевский немецкий шпион. Сочинено. Тамплиеры или храмовники – члены средневекового католического духовно-рыцарского ордена. Орден был основан в Иерусалиме вскоре после первого крестового похода французскими рыцарями для защиты паломников. В 1139 году папа Иннокентий II предоставил тамплиерам обширные привилегии. Тамплиеры активно участвовали в крестовых походах. Со временем орден тамплиеров, благодаря пожалованиям и пожертвованиям, превратился в крупнейшего феодального владетеля на Ближнем Востоке и в Европе. Единственный способ, как бы, констатировать факт ведовства, это дать ему возможность осуществить практику, там, я не знаю, затмение, вызвать, да. Кстати, следственные эксперименты – это тоже те техники, которые использовала инквизиция. Все это было, конечно. И что, они давали возможность им заниматься? Естественно, это был уже такой совсем глухой секрет. Да, это все происходило вот в тех вот секретных, кстати, категория тюрьм была различная в инквизиции. Это было в секретных тюрьмах для уже еретиков, как бы доказавших, да, в законе еретиков. А ну-ка покажи. И там все это у него происходило в каких-то формах, да, потому что действия в этом были. Кстати, любопытно, да, что вот особенно в практике испанской инквизиции документированы случаи, когда разные там разбойники, неразбойники, ну, какие-то вот нехорошие люди, которые подвергались преследованию светского правосудия, оказываясь в королевских тюрьмах, начинали вдруг богохульствовать. Причем так отвязно, как сейчас говорят, богохульствовать. Mm-hmm. Зачем? Чтобы их перевели в тюрьмы инквизиции, которые были намного мягче. Там они надеялись на следствие. Что-то лучше. Вряд ли эти ребята были мазохистами. Едва ли. Да. Вот. Но практика, да, удостоверенная на разного рода существовала. Ну, как бы, да, какой-то, я не знаю, грабитель там, или мошенник, или вдруг оказывается богохульником страшнейшим. Им сразу начинает это заниматься инквизиция. Косит под богохульником. Ну, потому что светское правосудие, вот если мы как бы синхронно рассмотрим все эти процессы, было на несколько порядков жестче, если не сказать, полное просто отсутствие пытки, какого-либо правосудия. Ну да, главное, да? Быстро, намного быстрее. Голову с плечи, все, да. Потому что важно было достоверить факт совершения вот преступления. Вот тянуть не будут. Инквизиция занималась несколько другими процессами. Фактом тоже, но больше вот всеми этими процедурами. Ну да, Алексей, так вот вернемся к тайным тюрьмам и к практикам, которые там осуществляли осужденные, вернее, подследственные еще, не осужденные. Да, вот какие-то материалы сохранились по этим делам? Да, довольно... Ну, что-нибудь такое... Из ряда вон выходящее. Ну, что они им продемонстрировали? Да, то, что они продемонстрировали, вряд ли об этом как-то. Видимо, это как-то фиксировалось. Я не знаю, об этом видел какие-то упоминания, особенно в современных исследованиях. Да, вызвал сатану в камеру. Но это то, что не подлежало огласке по вполне понятным причинам. Конечно. Вот это был как топ-секрет в той системе координат. Ну, вот, Алексей Викторович, к этому примерно относится из того же процесса Жанны д'Арк. Инквизиторы часто пишут только потому, что вот они хотели ее погубить, задавали такой вопрос, на каком языке с тобой говорили святая Маргарита, святая Екатерина, святой Михаил. Я-то убеждена, что им прежде всего было интересно. Не потому, что вот такой провальный вопрос, она потрясающе ловко ответила, остроумно, на лучшем, чем ваш. Потому что этот судья говорил с ужасным южным акцентом. Им было интересно. Ведь на самом деле большинство людей этой эпохи не сомневались, что возможно появление этого столба света, все было описано, как святые являются. Мощный столб света. Современный кинематограф иногда это точно угадывает или читают где-то. И в этом столбе света фигура святого или святой, которая тебе что-то передает, Божью волю. И вот вопрос, на каком языке, мне представляется живейшим интересом самих судей, инквизиторов, к тому, что могло быть, а он там не присутствовал. Ведь на самом деле зафиксировать вот этот «покажи чудо», о чем совершенно правильно Дмитрий спрашивает, ведь это же должно было быть. А не все видели, а всем хочется. Конечно. Люди живут в этом мире. Да, конечно. Но, может быть, еще такой мотив, да, все-таки так или иначе. Язык церкви. Да. Почему нет? Язык церкви, язык христианской веры, это был латинский язык. Если происходили, видимо, какие-то откровения, и они изъявлялись на простонародных наречиях, да, вот, может быть, это уже рассматривалось тогда и криминал. Как неподлинное. Да. Когда, если ты не знаешь латыни, откуда ты знаешь? Или если это было подлинно? Потому что эти, да, персонажи могут говорить только на подлинном языке, все речи на латыни. Это неизвестно. Может быть, есть некий божественный. Тут ведь... А вот он и есть божественный. Да, а парадокс... Латынь нет. В 2000 году... сейчас тогда, да, конечно. Не божественный, язык церкви. В 2000 году папа канонизировал мексиканского индейца, которому в 16 веке явилась Мария Гваделупская. Да, естественно, в образе индианки, и общался он, естественно... Это уже другое время, это другие как бы проекции сознания. Эти люди видят, это вот явление средневекового визионерства, оно тщательно изучено. Конечно. Они действительно видят. Объяснять это явление до конца не все могут. Специалисты пытаются... Но что он-то видит, средневековый визионерство, визионер, это несомненно. Что определяет его вот это зрение, внутреннее зрение, и, прежде всего, истинная вера, конечно. И длительная традиция жизни в этом контексте. Вот когда смотришь на средневековый храм, и даже, например, русскую средневековую церковь в Ярославле, по-моему, святого пророка Ильи, которая расписана сверху донизу, вся в фресках, все сцены страшного суда. Человек жил в этом мире. Да, он это было абсолютно реально для него. Он же каждый день видел эти картины. Это и была реальность. Это и была он вот в этой проекции был тоже частью той реальности, той священной истории, настоящей истории. Да? Может быть, в отличие от той, которая происходит здесь. Вопрос в том, вписывается ли вот наша здешняя история в эту священную или нет. Вот как бы, да, такой рубежный вопрос. Вот здесь как раз была разводка. Попадешь ты туда? Когда визионер говорил, рассказывал, как он все это видел, средневековый, очень возможно, что он видел эти сцены, переданные ему художественно. А тот самый столб света, ну давайте вспомним собор святого Петра, позднее, конечно, творение великого, гениального Микеланджело с световыми окнами. Какие столбы света! Но и в других храмах они были при определенном солнечном освещении. Вот это удивительная штука, Никакой прожектор не сделает. Да, а потом, понимаете, ведь если человек фанатично верил, если он сосуществовал с этим ежедневно, то как в присказке «в потолке открылся люк, не волнуйся, это глюк». То есть галлюцинации... Он должен был видеть, да, совершенно конечно, верно. Конечно. И слово «галлюцинация» в данном случае условное. Он истинно видел. Да. Вы сказали очень интересную фразу, да, Наталья Ивановна? по поводу, как современный кинематограф вот как бы угадывает, ищет, сказали. Ищет, да? Не всегда удается. Ищет, да, но очень часто угадывает. Но здесь, понимаете, наверное, есть все-таки определенная закономерность человеческого восприятия. Да? Если предположить, что в этих видениях открывается какая-то иная реальность, то есть проекция той реальности на эту реальность. И, соответственно, восприятие человеческими глазами. И здесь что взгляд средневекового визионера, что какие-то современные технологии художник. Кинематографа. Все-таки это все сосредоточено и аккумулировано в человеческом сознании. Именно так человек воспринимает это. Иногда грамотно, иногда безграмотно. Если мы имеем в виду вот как бы реплику уже в кинематографе. А там это было подлинное видение. Господа, к сожалению, мы должны завершать наш разговор. И завершить я бы его хотел одним вопросом к вам обоим. Ведь институт инквизиции это полностью не ликвидирован по сей день. То есть вместо него... Испанская инквизиция прекратила свое существование в 1834 году. Римская в 1908 году. То, что вместо нее было создано священное канцелярие, которое не занималось инквизиционными делами, может быть, кроме составления индекса запрещенных книг, о котором мы, к сожалению, не поговорили, но это было последнее инквизиционное дело. А потом был прекращенный индекс. Сейчас это конгрегация вероучения. Что мы можем о ней сказать? Что она историческая наследница. Да, потому что есть причинно-следственная связь. Одно учреждение остается, другое упраздняется. Но функции совершенно другие. Сходные. Я столько раз сегодня в нашем разговоре, вы, Дмитрий, напоминали, всякие возникали аллюзии с других веков, вплоть до дня практически сегодняшнего. И в этом смысле не будем бюрократами. Да, юридически она упразднена и уничтожена. Но след, оставленный ею, в том числе в методах, подходах, карательных функциях, так глубок, что следующие эпохи повторяли, сознательно или бессознательно, эти приемы и эти подходы. Нетерпимость в сочетании особенно с массовым недостаточной просвещенностью порождали такие методы. И, увы, я думаю, еще могут порождать. Я думаю, что... Вы знаете, мне кажется, что ни один институт, столь крупный, в частности, как католическая церковь, никогда не откажется от такого инструмента, как тайная полиция в той или иной форме ее существования. Откажется или не откажется, да. Вопрос другой. Работает это или не работает? А вот задачи, уже... просто задачи поменялись. Это покажет реальность. Мы видим, на истории даже вот последнего действия, дела инквизиции, составления индекса запрещенных книг, что это просто не работает. Вот от этого они бей отказались. Бей по рукам, не бей. Советуй, не советуй. А уж в эпоху интернета и охлаждение к чтению большой части населения земного, это стало чистой бессмыслицей. Хотя последняя инициатива такого рода, да, именно проявилась в нашей с вами, да, истории совсем недавно, в марте этого года, когда митрополит Корнилий, глава Старобрядческой православной церкви, предложил создать такой цензурно-надзорный комитет. Безнадежная затея. На самом деле, это не только Запад-Восток. Вообще в недрах религии есть вот эта функция какого-то контроля, удержания, советское защиты. В советское время изымали с книги, вырывали страницы, было приказано изъять из библиотек одно, другое, пятое, десятое. То есть эти методы, и в этом смысле советская общие. Идеология как квазирелигия отрабатывает на все 100, если не на 200. И, да? И вот это задача. Тоже. На этой оптимистической ноте мы, наверное, и завершим наш сегодняшний разговор. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. И думаю, мы еще неоднократно поговорим на темы, ну, если не инквизиции, то других институтов церкви. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши исторические путешествия вглубь веков в программе «Час истины» на канале 365. До встречи. Смотрите нас.